Пока. Мвахаха, я отомщу. Прошу, Саурял, не ешь меня, ты слишком мила для этого, а я ужасен на вкус. Дингбат 779 фанатка кипов. Ответ от 29 января 2011. Омк, это жутко и смешно одновременно. Бедный стояк. Конец страницы. 1, 2, 3, 10, 11, 12, 13, 14. 46, 47, 48. Отображается страница 13 из 48. Елиц 30-ч приезд. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Лмфара. ПП. Кто не в курсе, аббревиатура американского Лаукхинг МФ Инкассов. Цензурно смеюсь так, что обделался. Йормунгандр. Ответ от 29 января 2011. Демон изобличил себя. Они едят людей. Вы думаете, это большая шутка, но пожалеете, когда она откусит кому-нибудь голову. Мзины. Ответ от 29 января 2011. Я продал ей этот соус табаско. Моизин. Ответ от 29 января 2011. Эй, Йормунгандр, можешь поделиться со мной тем, что ты куришь? Подозреваю, дурь отменная. Д. Виста подтверждено. Кейп, стражи ВСВ. Ответ от 29 января 2011. Я встречалась с Ауриалой, пока должна признать, что она немного необычная, но производит впечатление достойной личности. Не думаю, что это какой-то пришелец, собирающийся завоевать мир. Она так быстро повязала две дюжины членов банды без посторонней помощи, в основном имперцев, но были еще и барыги, и даже АП, конфисковала достаточно оружия для небольшой войны и пока никого не ранила. Она действительно об этом волнуется. Полицейскому департаменту Саурял, кажется, нравится, всегда их вызывает, когда задерживает каких-нибудь бандитов. Она записывает все, что делает с кем-нибудь, и некоторые из видео, которые я смотрела, весьма впечатляют. Так, что убер с элитом позеленеют от зависти. Баграт, автор темы, ветеран, парень в теме. Ответ от 29 января 2011. Спасибо, Виста, Слацкблацкер и Кедвин. Приятно узнавать от других кипов о новеньких. Интересно, может, Саурял к нам присоединится и выложит некоторые из ее видео, нам бы всем это понравилось. Слацкблацкер подтверждено, кейп, стражи ВСВ. Ответ от 29 января 2011. Нет, не понравилось бы. Уж поверь, темные закоулки не то, к чему я стремлюсь с некоторых пор. Кингбоб подтверждено, офицер департамента полиции ББ. Ответ от 29 января 2011. Саурял приличная личность. На ней почти половина арестов по бандам за эту неделю, и вы не поверите, сколько стволов она уже убрала с улиц. Остановимся на заявлении, что она заработала определенную репутацию. Нам нравятся вежливые кипы, жаль, что их не так много, как вы бы надеялись. Приятная девочка, даже милая в жутковатом стиле и эффективная до жути. Но видео, которое она прислала после первой операции, заставило меня. Ну, скажем так, я согласен с Цлацкблацкер, и закончим на этом. В Цванилайце. Ответ от 29 января 2011. Мне тут интересно, может, представитель СКП даст ответ. Саурял думала присоединиться к стражам, предполагая, что ей меньше 18, на что, как я слышала, похоже, и у нас уже есть реальное представление о ее способностях, помимо высокоуровневого бугая, а также, полагаю, движка какого-то рода. Она кажется очень крепкой, очень сильной и очень быстрой. Риави подтверждено, агент СКП. Ответ от 29 января 2011. Ходят слухи, что Саурял нет 18, хотя точный возраст никто не знает, а она не говорит. Ее спрашивали, не хочет ли она присоединиться к стражам, и ответ был нет. Также она, видимо, не заинтересована в тестировании сил. Саурял предлагали зарегистрироваться в СКП как независимому герою, как мы уже неофициально определили ее по очевидным причинам, но как мне говорили, пока решение не принято. Не могу разгласить больше сведений без разрешения сверху, но да, уверенно можно говорить о высоком рейтинге бугая, а также о приличном движка. Конец страницы. 1, 2, 3, 11, 12, 13, 14, 15, 46, 47, 48. Отображается страница 14 из 48. В Цванилайце. Ответ от 29 января 2011. Спасибо, Риави, полезная информация, хотя я хотела бы знать больше. Баграт, автор темы, ветеран, парень в теме. Ответ от 29 января 2011. Должен сказать, она, по слухам, весьма многогранна. Я продолжу сопоставлять информацию на нашу девушку-ящера, сохраняя поступающие ото всех видео и фото. Алсия Ингия. Ответ от 29 января 2011. По доступной пока информации я прикинула, Сауриал где-то на уровне Бугая 7, движка 3 минимум, умника 2 или выше, для чего-то, похожего на улучшенные чувства. Она как-то любит вырубать свет и даже так работает по высшему разряду, и еще излом или эпицентр, судя по слухам о способности делать инструмент из ничего. Определенно, она очень многогранна. Было бы интересно узнать, из чего она делает путы, которыми пользуется. Если их не может поцарапать оружейник, это должно быть нечто. Ксксвоит совбой кскс. Ответ от 29 января 2011. Может, она их делает из какого-то инопланетного металла. Это может объяснить, почему никто не знает, куда Сауриал уходит. Она телепортируется назад на космические корабли или что-то типа того. Интересно, а как она находит Тритона? Эй, а может он тоже из этих? Подумайте об этом. Йормунгандр. Ответ от 29 января 2011. Демоны везде. Вы начинаете прозревать. Погодите, будут еще. Надеюсь, их можно остановить, прежде чем станет слишком поздно. Моизин. Ответ от 29 января 2011. Вы оба рехнулись. Прошу, отвалите. Ксксвоит совбой ксс. Ответ от 29 января 2011. Я не рехнулся. Вы вечно твердите подобное, но я нормальный. Моизин. Ответ от 29 января 2011. А твоя мамочка тебя проверяла? Ксксвоит совбой ксс. Ответ от 29 января 2011. Ты о чем, Моизин? Елиц 30-ч приезд. Ответ от 29 января 2011. Не дергайся, совбой, это такая шутка. Возвращайся к своим компьютерным играм. Конец страницы. 1, 2, 3, 12, 13, 14, 15, 16, 46, 47, 48. Отображается страница 15 из 48. В Хатионе. Ответ от 29 января 2011. Эту чешуйчатую суку достанут. Крюковолк на тропе войны, она много раз переходила нам дорожку. Мзины. Ответ от 29 января 2011. И почему я думаю, что ты пожалеешь об этих словах, нацикеек? Д. В Хатионе. Ответ от 29 января 2011. Комментарий удален. Пользователь временно заблокирован. 48 часов. Угрозы насилием в отношении людей не допускаются. Вам выдан бан на 48 часов, чтобы остыть. В Хатионе, это ваше второе предупреждение за неделю. В следующий раз заблокируем на месяц. Братсктон Баймот. Елиц 30-ч приезд. Ответ от 29 января 2011. Тупой расист. Лассераугмент. Ответ от 29 января 2011. Брактон Бей очень странное место. Девушки-ящерицы и нацисты. Напомните мне никогда туда не соваться, Еек. В Цванилайце. Ответ от 29 января 2011. Эй, там есть и хорошие стороны, скажем. Погодите, я сейчас подумаю. О, у нас одна из крупнейших коллекций ржавых старых судов, какую вы когда-либо видели. Елиц 30-ч приезд. Ответ от 29 января 2011. Не забудьте обо всяких нарках, которых вы можете отлупить палкой. И о лунге. Вы должны признать, у нас есть лунг. Лассераугмент. Ответ от 29 января 2011. Ребят, я не поменял своего мнения, хотя попытка хорошая. Конец страницы. 1, 2, 3, 12, 13, 14, 15, 16, 46, 47, 48. Бубны, тема. Тут еще один. На, форумы места Америка Брактон Бей. Бладиваркс фан автор темы, выживший на Кюсю. Пост от 4 февраля 2011. О, мой бог, вы думали, что наша новая героиня, девочка-ящер Сауриал, немного пугала? Смотрите сюда, какого хрена, я хочу сказать, какого? А, я видел, как эта тварь гнала по улице, кто бы мог подумать, крюковолка, и мужик выглядел напуганным. В смысле, он рвал когти за свою жизнь. Волк несколько раз достал это, но оно только смеялось над ним. Гляньте на размерного молотка, он не меньше 8 футов длиной, а головка должно быть около 2 футов в поперечнике. Одному богу известно, сколько он весит, но смотрите, что происходит, когда тварь лупит им злодея. Он улетел на сотню футов. Она, а я совершенно уверен, что эта женщина, была минимум 8 футов ростом, а на четырех лапах примерно 15 футов в длину до кончика хвоста. Рептилия, вроде саурял, но саурял типа как круто смотрится в несколько чудном стиле. Эта тварь просто наиужастик. Я к тому же не могу поверить, насколько оно быстрое. Ничто таких размеров не должно быть настолько быстрым и сильным. Смотрите в видео на 1.05. Она саданула хвостом его прямо сквозь старый тягач, как будто тот картонный. Я прятался в здании, высунув телефон над подоконником, и она меня не видела. Так что простите за качество видео, но я не желал привлечь ее внимание. Да что здесь происходит? Два кипа рептилий за 2 недели? Что дальше? Откуда взялась эта тварь? Чего оно хочет? Не считая бубенчиков крюковолка на палочке, и куда оно движется? Герой, злодей, нечто иное, отображается страница 2 из 30. Баграт ветеран, парень в теме. Ответ от 4 февраля 2011. Сне Господня. Это пробирает до нутра. Жуть полнейшая. Я ничего о нем не слышал. Поищу, что смогу собрать. Спасибо за пост, Бладиварксфан. Я рад, что ты в порядке. Слацкбладскер подтверждено. Кейп, стражи ВСВ. Ответ от 4 февраля 2011. Господи, я больше никогда не засну. Впрочем, все еще ржу не могу, как она разделала крюковолка. Нет нации, который бы больше заслужил это. В Хитифайр ветеран. Ответ от 4 февраля 2011. Это понятия не имею. Что это? Никакого. Да что за чертовщина творится в Брактонбей последние дни? Йормунгандр. Ответ от 4 февраля 2011. Я говорил, но вы не слушали. Демоны грядут. Они явятся из тьмы и вод морских. У нас осталось мало времени. Готовьтесь. Кскс воит совбой кскс. Ответ от 4 февраля 2011. Ух, вау. Круто-то как. А мы знаем, как ее зовут. Выглядит как ящер-кентавр или что-то типа того. В Цванилайце. Ответ от 4 февраля 2011. Круто. Это самая нахрен жуткая штука, какую я в жизни видала. Вы видели этот офигенно здоровый меч, одноручный, а машину пополам? Кто знает, что за звук при ударах меча? Лакит Харсон. Ответ от 4 февраля 2011. Думаю, это звуковой удар, типа звука, когда ты хлопаешь кнутом. Что означает, она должна крутить им достаточно быстро, чтобы кончик преодолел звуковой барьер. Невероятно. Если даже он весит пару фунтов, нужна неимоверная сила, чтобы так делать. Впрочем, глядя на то, что она сделала с машиной и фонарным столбом, клинок реально острый и очень тяжелый. Она должна быть куда сильнее и Саурял, и Славы. Моизин. Ответ от 4 февраля 2011. Откуда берутся все эти людоящеры? Кто согласен, что эта новенькая вдобавок имеет ту же силу излома или эпицентра, что и Саурял? Этот меч, молот и табита, не говоря об использовании, судя по всему, того же типа кандалов. Я не могу достоверно отследить, видео слишком трясется, но выглядит похоже, хотя и куда тяжелее. Бладиварксфан, автор темы, выживший на Кюсю. Ответ от 4 февраля 2011. Простите за тряску, я же говорил, что прятался и дрожал. Мзины. Ответ от 4 февраля 2011. Интересно, а эта новенькая любит яйца? Конец страницы. 1, 2, 3, 4, 28, 29. 30. Отображается страница 3 из 30. Кскс воит совбой кскс. Ответ от 4 февраля 2011. Я вам говорю, народ, это меняющий облик люди ящеры Салив. Почему мне никто не верит? Моизин. Ответ от 4 февраля 2011. Потому что ты придурок. Кскс воит совбой кскс. Ответ от 4 февраля 2011. Комментарий удален. Пользователь временно заблокирован. 24 часа. Кскс воит совбой кскс. За последние 5 дней вас 4 раза предупреждали относительно персональных угроз. Вам бан на 24 часа, чтобы остыть. Моизин, пожалуйста, постарайтесь не провоцировать. Братсктон Баймот. Моизин. Ответ от 4 февраля 2011. Простите, не могу сдержаться. Лассераугмент. Ответ от 4 февраля 2011. Верно, так и есть. Я вообще никогда не приближусь к восточному побережью, не говоря о Брактонбей. Кстати говоря, интересно, а я могу податься на Гавайи? К Стрингирл. Ответ от 4 февраля 2011. Может, это младшая сестричка Лунга? Садхатх. Ответ от 4 февраля 2011. Огня нет. Разве это не одна из тех штук, которыми выделяется Лунг? Дингбат 779, фанатка кейпов. Ответ от 4 февраля 2011. Да, в значительной мере. Насчет этой у меня нет мыслей, откуда она взялась. Риави подтверждено, агент СКП. Ответ от 4 февраля 2011. Мне известно, что это новая кей-прептилия друг Саурял, с которой связался союз докеров, когда Крюковолк сегодня вечером зачем-то атаковал их комплекс в доках. Я пока жду дополнительную информацию, но у нас тут сейчас под стражей здорово обломанный Крюковолк, в Цванилайце. Ответ от 4 февраля 2011. Ну и хорошо, наверное, а она, ну знаете, герой, или что-то, рядом с чем Крюковолк покажется милашкой. Конец страницы. 1, 2, 3, 4, 5, 28, 29, 30. Отображается страница 4 из 30. В хите «Фаер ветеран». Ответ от 4 февраля 2011. Она вынесла Крюковолка, так что на мой взгляд, она в полном порядке. Еще инфа по ней есть? Септингбэк Хедоцковбрацктенбэй. Ответ от 4 февраля 2011. В общем, Крюковолк и кучка головорезов империи пару часов назад объявились перед союзом докеров, наладившись всех порвать и разыскивая того нового кейпа Саурял. Наш босс велел всем залечь и сказал, что вызвал помощь. Я подумал на СКП, может у них прямая связь с оружейником или типа того. По-любому, пару минут спустя, эта новенькая вваливается через заднее окно с пачкой стволов и просит перетереть с боссом. Чуток погодя я с большинством пацанов просочился с тыла, там было полдюжины повязанных наци, и мы услышали стрельбу с фасада. Было чуток вопли и визга, а затем тот мощный грохот, как будто кто-то перетряхнул ящик кастрюли и сковородок и, бебуду, я видел, как Крюковолк перелетает один из складов. У меня тут видео с началом Махача, конец которого показали в другом видео. Копы объявились позже и загребли нациков, а там и СКП объявилась под конец. Она притащила назад Крюковолка под мышкой как хозяйственную сумку. Он почему-то был насквозь мокрый. Баграт ветеран, парень в теме. Ответ от 4 февраля 2011. Спасибо за видео и инфу. Я добавил их в коллекцию здесь. Соберу все воедино, когда проверю, не появилось ли что-нибудь еще. Выглядит так, что мы располагаем примерно половиной всей драки. Не имею пока понятия, где эта новая кейп была между выбиванием дерьма из Крюковолка и возвращением во владение Союза. Такое впечатление, что между этими двумя событиями ее никто не видел. Имени для нее пока нет, Елицтридстич приезд. Ответ от 4 февраля 2011. Голосую за Раптовра. Ну знаете, Раптор Кентавр, вроде подходит. Садхатх. Ответ от 4 февраля 2011. Это в целом неплохо. Отдаю свой голос, Моизин. Ответ от 4 февраля 2011. Мне нравится. Синарейл. Ответ от 4 февраля 2011. Серьезно, что, к черту, не так с Брактонбей. Повсюду бегают рептилии, что дальше, откуда они берутся, чего они хотят. Рад, что я по ту сторону Атлантики. Ой, интересно, а они умеют плавать. Кингбоб подтверждено, офицер департамента полиции ББ. Ответ от 4 февраля 2011. После того, как сдала Крюковолка, она прыгнула в залив. Серьезно. Вот только она пожимала руку Дэнни Риберту, это ответственное лицо, которое сначала вызвало Саурял, затем убежала во тьму быстрее, чем вы можете поверить, и исчезла. И сразу после этого был всплеск. Может, она живет в заливе? Насколько я в курсе, некоторые рептилии живут в воде, но чувствуют себя на земле как дома. Должен признать, я до усеру напугался, когда повернулся и увидал, как она на нас лыбится, но она кажется вежливой и всем в союзе, похоже, нравится. Так что, думаю, оставив в стороне внешность, мы, пожалуй, можем принять ее как героя. Раптавр хорошее имя, если она не захочет зваться как-то еще. Поверьте, если ей захочется какое-то другое имя, мы назовем ее иначе, как только она пожелает. Нервная улыбка. Локит Харсон. Ответ от 4 февраля 2011. Погодите. Эй, Ситтингбэк Хедоцковбрацктенбэй, ты серьезно сказал, что она не только выбила дерьмо из тех имперских придурков, шестерых за раз, да ладно, но и реально обыскала тела. Кажется, я влюбился. Это потрясающе. Еик, д. Почему так поступает так мало кейпов? Ексармыман. Ответ от 4 февраля 2011. Она на самом деле украла все их оружие и боеприпасы. Полный был улет. Мы в итоге проделали то же. После драки у этих кретинов из империи не осталось ничего, кроме одежды на них. К несчастью, босс заставил нас все сдать полиции. Жаль, может они и нацисты, но снаряга была приличная. Ну ладно, может, в следующий раз. Конец страницы. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 28, 29, 30. Отображается страница 5 из 30. Глоригерл подтверждено. Кейп, новая волна. Ответ от 4 февраля 2011. Господи, я-то думала, Сауриал жуткая, а тут еще одна, и она живет в заливе, я больше никогда не буду плавать. Игуанагирл. Ответ от 4 февраля 2011. Я думаю, Раптавр клевая. Впрочем, как и Сауриал. Интересно, а они не родственники? Елиц 30 приезд. Ответ от 4 февраля 2011. Вообще-то, раз уж зашла речь об этом, мне тут кое-что вспомнилось. Пару дней назад я был в баре возле старых рыболовецких доков, куда порой захожу. Пивнушка, но более-менее безопасная и с атмосферой, и пиво реально хорошее. В любом случае, в баре оказался старый рыбак, который там зависал еще до моего рождения, и он наливался бренди, что было не в его стиле, и бормотал про монстров в заливе, настолько здоровых, что левиафан рядом покажется сардинкой. Только представьте, он твердил, что видел нечто, что буквально сгребло трюм того старого супертанкера и двигало его. Всем рассказывал, как нечто с рукой размером с тягач, в чешуе и с когтями, проплыло под его лодкой и подвинуло танкер, затем вернуло на место. Может, Сауриал просто малышка, а Раптавр ее старшая сестра, может, в заливе их обретается целая семья, а эти две младшенькие, которые зачем-то ходят между нами, еек. Черт, я начинаю выражаться как воет совбой и сам себя пугаю. Затыкаюсь. Глоригерл подтверждено. Кейп, новая волна. Ответ от 4 февраля 2011. Определенно больше никакого плавания. В Хитифаир ветеран. Ответ от 4 февраля 2011. Ага, чертовски огромное тебе спасибо за такие мысли, Елиц 30 приезд. У меня, похоже, сегодня ночью будут проблемы со сном. Йормунгандр. Ответ от 4 февраля 2011. Они грядут. Моизин. Ответ от 4 февраля 2011. Мужик, тебе реально нужно заняться своей жизнью. Мзины. Ответ от 4 февраля 2011. У меня есть яйца. Много яиц. Я в безопасности, пока могу продавать им яйца. Держу пари, нацисты гадят под себя. Новая форма одежды, коричневые штаны, я знаю, должны быть коричневые рубашки, но... Баграт ветеран, парень в теме. Ответ от 4 февраля 2011. Окончательное видео здесь. Показывает все по бою, что я смог найти, с момента как крюковолка отфутболили прямо через забор до того, как он повязанный без сознания. Есть пробелы, но думаю, в целом неплохо. Вот еще некоторые фотки. Продолжайте знакомиться. Мне нравится имя Раптавр, но я согласен с Кинг Боб. Если она захочет его поменять, мы согласны, вежливо и быстро. Конец страницы. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 28, 29, 30. Лиза вырубила ноутбук и легла в постель, вся дрожа. Ей понадобилось немало времени, чтобы уснуть. Глава 32. Шок и трепет. Дернувшись от вопля дерьмо, Эми вздохнула и оторвала голову от подушки, где наслаждалась замечательной научно-фантастической книгой Нивина, лениво пытаясь сообразить, не начала ли сестрица брать уроки у Денниса. В следующий миг Вики ворвалась в комнату, с побелевшим лицом потрясая дорогущим планшетом, на который болтала Дина пару месяцев назад. Их уже двое. Простонала ее сестра. Двойкова, вполне здраво поинтересовалась Эми, спокойно, но с толикой раздражения в голосе. Или двоечего, двое, я не знаю. Две хреновых жутких чешуйчатых твари, затараторила Вики, суя сестре под нос планшет. Эми взяла предложенное и принялась с любопытством разглядывать, а Вики устроилась на краю кровати и уставилась в ночь за окном с таким видом, точно ее знобит от беспокойства. Отыскав начало обсуждения на Пхо, брюнетка с растущим интересом и долей черного юмора принялась читать. У нее были довольно обоснованные предположения об истинном положении дел с этим Раптавром. Имя, следовало признать, было хорошим. Зрелище того, как новый кейп-рептилия обращается с крюковолком, точно с вполне мелким надоедой, было поучительным и предельно четко показало, насколько неблагоразумным на самом деле был ее наезд на Тейлор Эберт в школе. Эми была вполне уверена, что это была Тейлор, и знала, что та Сауриал. Это поднимало вопрос на тему, что на самом деле еще эта девчонка может. Из того, что целительница видела, иначе это не описать, чуждая биология не дала ей ничего. Сила не дала никаких подсказок, только прохныкала, что Эберт совместима с человеческой биологией, а затем удалилась и залегла в темной комнате восстанавливаться с мокрым полотенцем на глазах. «Мне необходимо познакомиться с ней поближе», — подумала младшая Даллан, без слов проматывая на пхо разные фото Раптавр. Парочка была поразительно четкими. Уж точно, с ней не скучно. Впрочем, даже так она собиралась быть немного поосторожнее насчет сближения с девушкой. По последнему видео было очевидно, что Эми очень повезло, что с ней не случилось ничего ужасного. Быть крайне осторожной насчет угроз ей или ее семье, передернувшись, подумала Эми, когда увидела, как Раптавр воплощает меч вдвое больше дорожного знака и разрубает несколько предметов пополам без видимых усилий или проблем. Для нее было очевидно, что девушка сильно осторожничает, чтобы не убить крюковолка, на что явно была способна без труда. Целительнице стало интересно, а противостоящий Эберт Кейп понял, как близко был от смерти. «Да что за чертовщина тут творится, Эймс?» – вопросила Вики в беспомощном смятении. «Сауриал, это уже было достаточно скверно. Эта тварь Раптавр чертовски хуже. Думаю, тебе стоит относиться к ней как к ней, а не твари», – отозвалась Эми, не отрываясь от чтения. «В прошлый раз это довело тебя до беды. Прости, да, я знаю, но это типа как шок», – отреагировала Вики после заминки. «Но посмотри на нее. Сауриал была жуткая. А это я даже подобрать не могу подходящее слово. А вдруг она живет в заливе? Я больше не смогу кататься на лодке, не думая насчет того, что может объявиться снизу». Эми захихикала и принялась напевать тему из челюстей, на что Вики, нахмурившись, зарычала. «Эймс, в сравнении с тобою Денниса нормальное чувство юмора», — мрачно проворчала блондинка. Эми только рассмеялась. «Эй, а ты видела фрагмент про какого-то старого рыбака, заявляющего, что там в воде есть еще один, побольше?» Ехидно поинтересовалась она. «Намного, намного больше, если его описание руки Рока точное». Брюнетка медленно подняла правую руку в направлении сестры, сложив ее в форму когтя и задвигав хватательными жестами. «Такое большое, достаточно большое, чтобы поднять автобус и раздавить в кулаке. Такое здоровое, что может...» «Прекрати, дура!» — огрызнулась, слегка побледнев, Вики. Эми хихикнула и убрала руку, проматывая страницу за страницей в обсуждении нового кипа. «Серьезно, я больше не стану приближаться к воде. Не уверена, что смогу дальше посещать бассейн. Вики, сомневаюсь, что она собирается пробраться по трубам», — хмыкнула Эми и добавила, протянув планшет сестре. «Если встретишь ее, постарайся быть вежливее, чем в прошлый раз. А если захочешь подраться для разрядки, бога ради, выбери кого-нибудь менее опасного. Я бы предложила крюковолка, но у него, похоже, день не задался. Понятия не имею, с чего я пошла за сочувствием к тебе, сестренка», — рявкнула блондинка, возвращая себе планшет и выметаясь из комнаты, отчего ей снова стало смешно. Покачав головой, она легла на место, сложив руки на животе и размышляя о прочитанном с чувством изумления и некоторого шока. «Тейлор Эберт, а ты весьма впечатляешь», — подумала младшая Даллан про себя со слабой улыбкой. «Интересно, что еще ты можешь выкинуть? Неужели правда плаваешь в заливе, приняв габариты синего кита? В рот мне ноги, как выражается Вики», — прошептал Дин, не отрываясь от просмотра вместе с остальными дежурными стражами. Это были Деннис, Карлос и София. Последняя в полном шоке уронила челюсть, в то время как у Денниса из груди вырывались слабые хрипы удушья. Карлос просто таращился. «Это жуть неимоверная», — наконец произнес лидер, когда первое видео закончилось. Дин трясущейся рукой потянулся и шевельнул мышь, кликая на следующее. «Пожалуй, я предпочитаю Сауриал», — дрожащим голосом выдавил Деннис. «Она в известном смысле жуткая, но дружелюбная и как бы даже милая, если привыкнуть. Это не думаю, что я когда-нибудь использую тут слово «милая».» София издала странный звук, заставив всех с любопытством посмотреть на себя, но ничего не сказала. Ее распахнутые глаза вцепились в огромный экран телевизора в комнате отдыха, на котором проигрывались ролики с Пхо. «В самом деле, нет», — согласился после паузы Карлос, поворачиваясь назад к экрану. «Молю Бога, чтобы это тоже была дружелюбной, потому что если это не так, у нас серьезные проблемы». «Откуда они берутся?» — негромко спросил Деннис, непроизвольно морщась от вида громадного металлического боевого молота, бьющего по крюковолку и отправляющего того в полет без малейших усилий. У Дина была одна толковая мысль, но он был чертовски уверен, что не собирается в это влезать. Влезть между Тейлор и Берт Сауриал, что оно нахрен такое и СКП, это именно то, чего он отчаянно жаждал избежать. Господи, он хотел бы, чтобы его сила никогда не позволяла ему выявить связь, тогда ему спалось бы намного лучше. Помотав головой, Деннис поднял ноутбук и принялся читать обсуждение нового кипа, вписав пару комментов. Питгат побагровеет, когда увидит это, захихикал он спустя некоторое время, когда чуток отошел от шока. Все посмотрели на него, затем друг на друга. Даже Софии, похоже, понравилась эта мысль. Макс Андерс, известный миру как Кайзер, просмотрел видео и поднял глаза на человека, который притащил ему это. Какого Рабрет себе воображает? Взорвался он. На кой он атаковал докеров? Понятия не имею, пожал плечами Виктор. Только что про это узнал. Насколько я в курсе, он собирался поорать в поисках Сауриал, та поимела пару дюжин его парней, но они в основном идиоты, которых он держит для мелкого грабежа и всего такого. Никого, кого мы бы не смогли легко заменить. С чего он вдруг прихватил две дюжины рядовых и атаковал Союз, не имею ни малейшего представления. Макс в ярости вскочил из-за стола и прошелся взад-вперед по офису. Урод тупорылый. Я приказал ему ждать. Нам нужно больше данных на эту кипшу Сауриал, прежде чем что-то предпринимать. Она очевидно слишком опасна, чтобы ее просто прибрать к рукам. Нам нужно быть осторожными. А теперь он, по-видимому, атаковал людей, с которыми у нее какие-то отношения. Дебил. Интересно, что за отношения? Полюбопытствовал Виктор. Понятия не имею, но докеры не тот народ, на кого стоит наезжать. Если нам нужно по ним ударить, мы вложимся всерьез, а не будемся всего с двумя дюжинами уличных бойцов и одним кипом, даже если кип это крюковолк. Даже сейчас в Союзе более 300 играют они без правил. Всятец не случайно предупреждал принимать этих ребят всерьез. Маркиз их тоже опасался. В лучшие дни в Союзе было более 1000 мужчин и женщин, верно, но даже сейчас у них достаточно народу, чтобы быть сложным противником. Я не готов первым ввязываться. И в мои планы также не входит конфликт на этом фронте вот прямо сейчас. Макс сжал кулаки, тяжело дыша, пока спускал пар. Брэд нам все усложнил. Достань его из лап СКП и притащи ко мне. Нужно поговорить. Как следует. Да, Кайзер, отозвался Виктор, забирая ноутбук со стола вождя Империи и закрывая его. Вероятно, будет лучше подождать, пока они возьмутся его переводить. Я бы ожидал, что охрана в здании СКП сейчас очень плотная. Делай, что требуется, но я желаю видеть ублюдка стоящим там же, где ты, как можно скорее, рыкнул Макс, возвращаясь в кресло. И в первую очередь выясните, кто снабдил его информацией, что Сауриал в Союзе. Слишком большая натяжка выходит, если он пришел к этой мысли сам. Подчиненный только кивнул и покинул офис, налив себе выпить. Макс закурил. «Из некоторых необходимо тупо выбивать дерьмо почаще», – подумал он, хмуро потягивая виски. Ханна выключила планшет и положила на кофейный столик Эмили. Женщины уставились друг на друга. Хозяйка дома была забавного бледно-зеленого цвета и выглядела достаточно нездоровой, чтобы гостья чувствовала беспокойство даже без учета обстоятельств. Наконец героиня произнесла, это выложили на ПХО около 2 часов назад. Один из докеров заснял начало боя нет, избиение которое эта новенькая учинила над крюковолком, по меньшей мере 2 ухватили его части, а другой член союза записал окончание, когда она объявилась и сдала его нам. Кто-то еще смонтировал все вместе в то, что вы видели. Несколько секунд Эмили не реагировала. В настоящий момент на ПХО ее назвали Раптавр. Такая вот игра слов. Комбинация Раптор и Кентавр, в общем, подходит. Она не назвала имя, но, кажется, находится в очень хороших отношениях с Деннибертом и Союзом, вежливо и дружелюбно, а они отвечают взаимностью. По-видимому, Сауриал послала ее вместо себя, когда те попросили о помощи. Их действительно 2, в ужасе прошептала Эмили. Похоже, что так, честно говоря, мы не видели новенькую и Сауриал в одном месте в одно время. Но стражи доложили о контакте с Сауриал спустя считанные минуты в нескольких милях оттуда. Мы знаем, она быстрая, но это кажется маловероятным, тем более что Раптавр, похоже, покинула сцену по воде. Чтобы время совпало, ей пришлось бы по прямой между 2 районами проплыть не менее 2 миль менее чем за 4 минуты, затем пробежать оставшиеся 3 даже за меньшее время, что значительно выходит за ее способности, известные нам, не говоря о том, что нет никаких свидетельств, что ее видели за пределами даунтауна. Так что, если она достаточно изменчивый оборотень, чтобы быть сразу Сауриал и Раптавр, заодно потребуется здорово поднять ее рейтинги. Более простым, но и куда более тревожным объяснением будет, что их двое, Ханна тихо вздохнула. Они могут даже играть на представлении, подтверждая, что их никогда не видят вместе, просто чтобы нас запутать. У Сауриал, как известно, довольно злое чувство юмора, так что ей может казаться забавным добиться, чтобы мы могли полностью удостовериться в том или ином варианте. Уверена, при таких обстоятельствах Стояк поступил бы так же, а она мне в некоторых отношениях напоминает его намного более опасную версию. Это Раптавр избила Крюковолка, вот так запросто, она его совершенно сокрушила, и, судя по видео, это было несложно. Встретившись с ней, я не сомневаюсь, что она без особых проблем могла его убить. Просто утопить, если другие варианты не сработали бы. Также очень похоже, что она может дышать под водой, или же задерживать дыхание очень надолго, как многие рептилии. Также она продемонстрировала заметно более жесткий взгляд на жизнь, чем Сауриал, не показав ни малейшего раскаяния за то, как убедила Крюковолка на будущее держаться подальше. И, поверьте, она его убедила. Час спустя он все еще трясся. «Мне почти жаль, ублюдка. Что за послание она ему передала для Кайзера?» — уточнила Эмили, переварив все сказанное. Цвет ее лица вернулся чуть ближе к норме. «Ты говорила, она что-то высказала на эту тему. Не знаю, он отказывается говорить. Впрочем, из того, что слышала, могу полагать, это должно быть нечто в духе указания Империи 88 держаться подальше от Союза Докеров. Похоже, на этот счет она вполне серьезна. Последнее, что она сказала Крюковолку, если она когда-нибудь увидит его снова, это фактически будет последний раз, когда его кто-то где-то видел. И не думаю, что она шутила», — Ханна вздохнула. «По сути, она заявила, что в следующий раз убьет его, и Крюковолк поверил. Как и я». Директор из КП тяжело вздохнула и, поморщившись, откинулась в кресле. «Такое впечатление, что твоя дикая теория не настолько дикая, как всем нам хотелось бы». «Видимо, нет, директор, к сожалению. И у нее та же способность эпицентра, что у Сауриал. Да, насколько я видела, путы, которые до сих пор на запястьях и шее Крюковолка, определенно из того же материала, того Саурила, который так очарован оружейник. Он исследует кандалы с того момента, как мы забрали Крюковолка, пробует все, до чего додумается, чтобы выяснить, что это. Но пока безуспешно. Они не исчезли, как это обычно делают. Пока нет. Ограничители Сауриал, кажется, в основном существуют около часа. Эти на данный момент уже более трех. Остается надеяться, что они не вечные, пожала плечами Ханна. Мы не знаем, а не найдя Раптавр, вероятно, и не узнаем. Или Сауриал может нам сказать, я оставила инструкции насчет запроса для всякого, кто ее встретит. И спустив долгий вздох, Эмили осела в кресле с усталым и болезненным видом. «Иисусе, это может обернуться полным кошмаром», — она подняла глаза на гостью. «И какой бы вы присвоили рейтинг Раптавр, просто побалуйте меня». «Сложный вопрос», — тихонько вздохнула Ханна. «В основном как у Сауриал, но выше, кроме, возможно, рейтингов эпицентра и технаря. Бугай 7 или 8 минимум. Тот молот, которым она размахивала вначале и отправила Крюковолка на 200 ярдов одним ударом, если основываться на плотности материала и оценке размеров, он весит не меньше пары тонн. Она не выказала никаких признаков напряжения при его поднятии и использовании. Меч, который продемонстрировали позже, на основании аналогичных оценок должен весить около тонны, а она им крутила достаточно быстро, чтобы создать ударные волны, если судить по звуковой дорожке записи. Даже учитывая длину, увеличивающую эффективную скорость острия, это должно требовать совершенно неимоверной силы. Фонарный столб и машина, которые им случайно разрезали, демонстрируют совершенно чистые разрезы, точно от использования какого-то типа энергетического оружия, но без следов плавления. Колин уже уволок оба образца на вышку. Эмили снова побледнела. Впрочем, в этот раз она выглядела не настолько болезненно. Скорость и ускорение, продемонстрированные, когда она нас покинула, также значительно выше, чем мы пока наблюдали у Сауриал. Вероятно, движок 5+. Оценка основана на кратком ракурсе того, как она ускорилась со старта до почти 80 миль в час менее чем за секунду, после чего продолжила движение. Вероятно, Так могло продолжаться добрую сотню ярдов до погружения в залив. Помимо этого мыслей у нас нет, только предположения и догадки. Господи, это может плохо кончиться, потерла Эмили лоб между глаз. У вас есть мысли насчет иного возможного объяснения? Есть, но они быстро становятся неправдоподобными, если не абсурдными, пожала плечами Ханна. Что-то типа мясника в принципе может объяснить два различных, но похожих эмоциональных образа, о которых докладывал рыцарь. Но, с одной стороны, мы пока не знаем, так ли это у раптавр, а с другой, это оставляет открытым вопрос об их происхождении. Я думаю, тут по-прежнему не обойтись без Бятихная. Изначальная концепция, что Сауриал помимо прочего разноплановый, или основываясь на событиях этой ночи, очень разноплановый оборотень, все еще остается вероятной. Но тогда в воздухе без очевидного решения подвисают два эмоциональных фона. Героиня отпила из стакана с водой у своего локтя и продолжила. Теория, что и Сауриал, и Раптавр отдельные личности, созданные предполагаемым Бятихнарем-мастером, во многих отношениях выглядит простейшим, хотя и наиболее беспокоящим, решением головоломки. Мы знаем, что это возможно и, если на то пошло, неоднократно делалось. Все еще остается вопрос о силе создавать материю, но, думаю, в данном случае это не так сложно объяснить, как эмоциональные фоны. Технологический прием, копирующий эффект силы эпицентра, искусственно инициированная сила эпицентра, даже эпицентр, как-то работающий с биотехнарем. Это все еще сбивает с толку и путает, но менее сбивает с толку и путает, чем большинство других возможностей, до которых я могу додуматься. Я бы действительно хотела иметь возможность указать тебе на ошибку, но согласна, идея неприятно точно подходит под наблюдение, наконец с мрачным лицом ответила Эмили, все обдумав. Определенно предпочитаю первоначальную концепцию Сауриал как простого кипа, нагребшего читерный коктейль сил. От этой точки зрения куда меньше треволнений. Все по-прежнему может быть так, отреагировала Ханна. Или вообще что-то, до чего никто из нас не додумался. Силы вообще замороченные и чудные. Верно, поерзав в кресле, Эмили вздохнула и снова поморщилась. Вопрос в том, что нам с этим делать, не уверена. Честно говоря, они обе, или она, если это действительно только одна из них, кажутся скорее несколько необычным типом героического темперамента, чем кем-то еще, что очень удачно. Меня бы крайне обеспокоило, если бы кто-то более-менее близкий к уровню Сауриал, не говоря о Раптавр, был злодеем. Обе были бы полным кошмаром, если бы их надо было атаковать, последняя в этом отношении не так уж далека от Лунга. Но пока обе вроде бы законопослушны и вежливы, разве что довольно ревностны в последнем случае. От таких слов директор снова побледнела. Ты правда думаешь, что она так же опасна, как Лунг? Не уверена точно, но ее очевидная сила и скорость выводит ее на редкостный уровень бугая, даже на основе того малого объема информации, который у нас пока действительно имеется, серьезно заявила Ханна. Вполне возможно и даже вероятно, что она ни разу не приблизилась к своим истинным пределам в этом бою. В конце концов, она не выглядела озабоченной исходом, а крюковолк определенно в лучшем случае непростой противник. Чем дальше ты говоришь, тем лучше и лучше, буркнула Эмили. Простите, директор, я не собиралась вас волновать, но думала, вам стоит быть в курсе, приняла несколько смущенный вид Ханна. Не волнуйся на этот счет, Ханна, пренебрежительно повела рукой Эмили. Ты правильно поступила, в первую очередь изучив этот вопрос и придя с ним ко мне. Знать о новых кипах и их способностях и мотивации наша работа, пару секунд она потратила на осмысление вопроса. Итак, в каком-то смысле независимые герои, но ничего похожего на тех, кто нам знаком. Я бы сказала, достаточно сильные, чтобы попытка их завербовать представляла большую опасность для любой банды. Ну, насчет этого, улыбнулась Ханна. На самом деле очень сомневаюсь, что попытка Империи, или АП, или Барык убедить любую из них присоединиться к банде выльется во что-то, кроме всеобщего хаоса и, возможно, унизительного поражения. Убеждена, что ни одна из них не является непобедимой, но в то же время совершенно не уверена, с какой стороны можно было бы за это дело браться. В особенности с Раптавр, она оставила впечатление, что постоянно имеет дело с проблемами такого рода, правила там или не правила. Это настораживает, протянула Эмили в ответ. Подозреваю, это даст больше, чем лично их атаковать. Саурял уже продемонстрировала замечательную сдержанность в той истории со снайпером Барык. Это был не менее весомый повод применить силу со смертельным исходом, чем любой, с каким я сталкивалась, но она его просто подавила. Однако при этом я полагаю, что если дело коснется их семей, или того, что они считают своей семьей, или, раз на то пошло, любого, кого они чувствуют желание защищать, для кого-то вроде Кайзера это будет смертельной дуростью, вид у Ханны был слегка веселый. Конечно, это не значит на самом деле, что он не попытается. Определенно, он не примет потерю Крюковолка так легко, согласилась директор. Надеюсь, не выкинет какую-нибудь глупость. Мы можем только ждать и присматриваться, пожала плечами гостья. Не думаю, что предупреждения тут помогут. Нет, маловероятно. К черту все. Я не желаю войны банд, у нас и так довольно неприятностей. Эмили ненадолго задумалась. Ладно. Следующий серьезный вопрос. Кто такой чертов Бятихнарь, если принять, что мы правы? И почему и Саурял, и Раптавр так очевидно относятся к Союзу? Где связь? На секунду-другую вид у Ханны стал несколько неуверенный. Была у меня довольно беспокойная мысль, что Бятихнарем может быть Дин Нейберт. Эмили уставилась на нее. На ее лицо выползла задумчивость. Ну не сказать, что это не лепится, медленно начала она. Но обе две, включая программирование всех бойцовских навыков, всего где-то за месяц, если принять, что триггер у него был во время происшествия с дочерью. Потому-то я и не думаю, что это наиболее вероятно, хотя и не совершенно невозможно, продолжила Ханна. Если это был он, и он триггернул, скажем, во время смерти жены, которая подходит больше иных известных мне событий, то времени было более чем достаточно, чтобы добиться такого уровня, но тут проблема в том, что это было слишком давно. Почему не было никаких признаков аж до последнего месяца? Покачала она головой. Нет, я не думаю, что это действительно он. Хотя это объяснило бы связь с Союзом. К несчастью, я полагаю, мы должны искать везде. Кого-то, кто поймал триггер, вероятно, около 6-9 месяцев назад, что согласно моим изысканиям выглядит достаточным количеством времени, чтобы сконструировать жизненные формы уровня Сауриалы новенькой. Тогда, возможно, другой член Союза, вздохнула Эмили. Не то чтобы на данный момент это улучшало ситуацию. Эти люди не собираются сдавать одного из своих, только не без боя. Сейчас они держатся друг за друга как на клею. Дин Нейберта они прикроют не раздумывая, и, подозреваю, он отплатит тем же. Если он действительно как-то вовлечен или дружит с Сауриалой Раптавр, у них к тому же даже есть поддержка Кипа, очень серьезная поддержка Кипа. Атака Империи на них также увеличит силу их группы, заметила Ханна. Битва против общего врага, особенно успешная битва, как правило, сильно повышает лояльность и чувство товарищества. Тоже верно, отозвалась Эмили. А если это случится вновь с аналогичными результатами, все зайдет еще дальше, что может привести нас к очень странным политическим пертурбациям. Она покачала головой. Потенциально это настоящий геморрой, только и отметила Ханна. Отлично. Присматривай за ситуацией, добавь все это в рапорт, а мы подождем, пока что-нибудь еще не случится, продолжила Эмили после паузы. В любом случае, это практически все, что мы можем сейчас сделать. Пока она, или они, не выйдут совсем уж за рамки, у нас практически нет причин делать что-то еще, кроме как наблюдать. А что вы собираетесь делать, если их станет еще больше, уточнила Ханна, кивнув в знак понимания. От этой мысли Эмили снова побледнела. Ханна, пожалуйста, не говори такого, у меня сердце не выдержит. Молю Бога, чтобы он или она остановился на двоих. Этого более чем достаточно. Вторая женщина просто посмотрела на нее. Черт, некоторое время спустя Эмили устало покачала головой. Больше не могу сегодня об этом думать. Для начала, у меня и так хватает проблем со сном. Я иду в кровать и, надеюсь, проснусь в Брактон-Бей, незатопленном супергероями-рептилиями. Или чем, черт побери, они являются, крякнув от напряжения, директор встала, направилась к двери и выпустила Ханну из дома. Увидимся завтра, держи меня в курсе. Спокойной ночи, директор вежливо произнесла Кей и придвинулась к своему мотоциклу. Тем временем Эмили заперла дверь и на мгновение прислонилась к ней, после чего медленно побрела в спальню, стараясь изгнать из памяти то, что случилось многие годы назад. Оружейник вошел в камеру задержания СКП в шестой раз за последний час. Штурмовик СКП отключил силовое поле двери, затем, когда Кейб был внутри, включил. Еще двое солдат, каждый вооруженный распылителем обездвиживающей пены, бдительно наблюдали. Технарь-герой держал очередной странно выглядящий девайс. Этот был похожим на пистолет механизмом с толстым кабелем из задней части, ведущим к явно тяжелому второму экспонату, похожему на здоровую коробку с инструментами, перемигивающуюся рядом огоньков. Дульный срез штуки сходил на конус, самый кончик пылал тусклым багрянцем. «А это что за черт?» – осторожно поинтересовался Брэд, не сводя с нее глаз. «Валентный резак напрямую разрушает атомные связи, в теории режет все, очень малый радиус действия, но эффективный», – рассеянно сообщил оружейник, возясь с пистолетной частью приблуды. Он настроил регулятор на боковине, задумчиво посмотрел на узы, все еще соединяющие руки имперского кипа с его шеей сзади. «Думаю, максимальная мощность», – пробормотал он, выкручивая регулятор на полную. Багряное свечение значительно усилилось и появился зловещий гул, заставивший комнату дрожать. «Эй, осторожно с этой штукой!» Брэд отклонился насколько мог, оставаясь в камере на койке у стены. «Просто не дергайся, пожалуйста», – оружейник, которому возражение, похоже, были совершенно неинтересны, просто придвинулся на позицию, откуда мог нацелить резак на гибкий трос, соединяющий браслет на левом запястье с ошейником. «Если двинешься, потеряешь руку». «Вот хрень», – проворчал пленный Кейп, но действительно неподвижно замер. Оружейник пристроил пылающий кончик на кабеле и нажал здоровый курок, который довел гул до визга. Брэд дрогнул, но мужественно оставил руку неподвижной. Спустя менее 30 секунд технарь отпустил курок, убрал приблуду от троса и наклонился ближе, чтобы изучить полученный результат. Каковым был, как Брэд более чем наполовину и ожидал, основываясь на предыдущих 5 попытках, полный ноль. «Ни следа», — вздохнул оружейник. «Еще один провал и еще одна невозможная вещь, и после паузы, практически без цели, просто для уверенности, попробовал снова в другом месте, с точно таким же отсутствием эффекта. Это подразумевает, что они также вообще не имеют атомных связей или же те как-то усилены до невероятного уровня», — подумал он, укладывая девайс на стол и задумчиво потирая подбородок, уставившись на трос с нескольких дюймов. «Восхитительно. Тебе, может, и интересно, но все, что я желаю знать, это можешь ты снять эти хреновые штуки или нет», — потребовал связанный человек. «Нет, вот хрень. Все, что мы можем, это или подождать, пока они исчезнут, как аналоги от Сауриал, или выловить нового кипа и попросить их снять. Или, возможно, это может Сауриал». Оружейник встал, поднял резак и его источник энергии, еще мгновение оглядывал путы, затем развернулся и вышел без единого слова. Солдаты из КП выпустили его. Брэд покачал головой, наблюдая за его уходом, пробормотал под нос что-то насчет хатихнарей, затем постарался устроиться как можно удобнее с руками, притянутыми за спиной к шее тросом менее фута в длину. Радости никакой, но он по крайней мере жив и, будем надеяться, в безопасности от психованных рептилий, которые швыряют вас в залив для развлечения. И он был чертовски уверен, что, пока жив, он никогда не появится нигде рядом с союзом докеров снова. Глава 33. Дротики и элит. Суббота, 5 февраля 2011 г. Тейлор, хихикая под нос и поводя шеей, читала обсуждение на ПХО. «Вообще-то Раптавр вариант неплохой», – прокомментировала она вслух. «Выглядит приемлемо», – хмыкнул Варга. «Но, похоже, нас видели, когда ты экспериментировала с танкером. Некоторые слухи весьма забавны. Да я все равно теперь собиралась всех посылать к старшей сестричке», – рассмеялась девушка. «И намекать на остальную семейку, которая не прочь выйти поиграть на берег, но тут все слишком мелкое и хрупкое. Интересно, как долго я смогу продолжать в этом духе? Некоторое время, вероятно. Впрочем, я бы ожидал, что к тому дню, когда начнут воплощаться планы твоего отца, вполне могут начать задавать вопросы». Варга на миг задумался и мысленно пожал плечами. «Или нет. По моему опыту, если человеки однажды что-то вобьют себе в головы, они склонны держаться за это, пока им не представят веские доказательства обратного. А иногда и это не помогает». Юная мозг с усмешкой покачала головой, переходя на следующую страницу. «Придется поработать, но может получиться реально весело». Ознакомившись с валом оригинальных комментариев, пришедших за ночь, Полудемон закрыла ноутбук и положила его на прикроватный столик и, широко зевнув, встала. Было только 6:30 утра, но ей хотелось пораньше приступить к тренировке с дистанционным оружием на кладбище кораблей. а потом пробежаться по магазинам за парой вещичек. Для навигации в ее небольшой экспедиции отправление планировалось сегодня в ночь, собираясь вернуться где-то в воскресенье. Тейлор был нужен хороший водонепроницаемый GPS-приемник с картами мира в пристойном разрешении. Им обоим было интересно узнать, насколько же быстро они смогут путешествовать под водой в версии большой формы для боя в воде. Было бы несложно защитить снаряжение под водой и сохранить его сухим с подходящими контейнерами от варги, и неважно, как глубоко они заберутся. Но чтобы им воспользоваться, все равно придется подниматься на поверхность, и там приемник вполне может промокнуть. Так что нужен водонепроницаемый корпус и долгоживущие батареи. Выскочив из постели, девушка быстренько ополоснулась под душем и почистила зубы, после чего спустилась по лестнице. Отец обнаружился за кухонным столом с какими-то бумагами и чашкой кофе, которую попивал, с сосредоточенным видом изучая оные. Когда Тейлор вошла, он поднял глаза и улыбнулся. «Рановато встала, милая», — сообщил он. «Ты ведь в курсе, что это выходной? Сегодня никакой школы», и усмехнулся, глядя, как дочь закатила глаза, усаживаясь напротив. «Пап, я в курсе, что на дворе суббота». «Спасибо», она выхватила из миски на столе яблоко и с хрустом вгрызлась, переживала и проглотила. «Я собираюсь потренироваться на кладбище на пару часиков, затем по магазинам, а дальше пока не решила. Может, чуток пошатаюсь по даунтауну, как Сауриал или Раптавр», уточнил мужчина с веселым огоньком в глазах. «Ой, ты видел?» Прыснула она в ответ. «Да, кажется, ты нагнала жути на добрых читателей Пхо, милая», рассмеялся Докер. «Некоторые из них, похоже, почему-то слегка на взводе. Они совсем с катушек съедут, когда увидят, как я тягаю тот кораблик», хихикнула дочь, отчего Денни с улыбкой покачал головой. «Имя для того крупняка уже подобрала», напомнил он. «Это было просто», кивнула Тейлор. «Кайдзю, большая сестричка, но не такая большая, как самый старший. ПП, кто не в курсе, кайдзю, пришедшие из японского кинематографа словечко для обозначения огромных монстров, как правило, выходящих из моря. Классический пример кайдзю – это небезызвестный Годзилла и его противники. В следующей фразе идет старая добрая игра слов. Биг-систер помимо буквального смысла означает старшая сестра. Отец, посмеиваясь, выслушал ее мысли по поводу того, что делать с теориями Спхо и о мягком продвижении идеи о целом семействе рептилиеобразных созданий все большего размера, живущих в заливе. «И как тогда ты назовешь величайшую версию?» «Конечно, Варга», — фыркнула Полудемон. И, осторожно оглядевшись, наклонилась вперед. «Он волнуется за остальных, он опасен, а остальные просто няши», — более-менее отмахнулась девушка. «По крайней мере, если сравнивать», от ее озорного личика Денни взревел от смеха. «Ты же понимаешь, что не сможешь хранить секрет вечно», спросил Докер, успокоившись. «В конце концов, ты не можешь быть в двух местах одновременно. Рано или поздно люди задумаются. Они просто скажут, что семье не нравится, когда уходит больше одной за раз. Это создает проблемы в доме», также с улыбкой пожала плечами Тейлор. Денни хмыкнул и ласково посмотрел на дочь. «Постарайся не переборщить, милая, но должен признать, это действительно смешно». Мужчина встал, отложив бумаги, и принялся готовить им завтрак. «Как думаешь, от империи теперь будут проблемы?» — спросила девушка спустя пару секунд, когда он уже замешивал тесто для блинчиков. Отец посмотрел на нее долгим взглядом и со вздохом дернул плечом. «Хотел бы сказать, не думаю, но не могу», — признал он. «Да, совершенно уверен, что крюковолка мы больше не увидим». Видок у него был конкретно опущенный, что неудивительно, но нет гарантий, что Кайзер и остальные из его компании услышат твое послание. Я бы сказал, что это определенно притормозит их планы, если они есть, но, мужчина снова повел плечами, сложно сказать наверняка. «Просто звони, если история повторится», — заявила, подумав, героиня. «Я сказала именно то, что имела в виду. Я сделаю все, чтобы защитить тебя и, если честно, остальных из Союза тоже. Я знаю, сколько они значат для тебя и тоже люблю их. Все, с кем мы встречались, похоже, хорошие люди, не хотелось бы, чтобы их ранили. Империя, ап, барыги пофиг, я разберусь. У нас в Союзе есть очень хорошие люди», — согласился с улыбкой отец, регулируя огонь на плите, устанавливая сковороду и осторожно добавляя масло. «Должен сказать, меня поразило и обрадовало, насколько, по-видимому, они уже тебя любят. Они определенно были удивлены, но, Похоже, рад иметь дружественного типа, даже такого страшного на вид, как Раптавр. Мужчина через плечо ухмыльнулся тихонько посмеивающейся дочери. Имея в виду, я полагаю, что, едва план двинется с места, может возникнуть некоторая неразбериха, когда Кайдзю объявится. Думаешь, они сохранят тайну, что Сауриал и Раптавр — это одна личность? Полюбопытствовала девушка. Вообще да, думаю, кивнул вожак докеров, выливая тесто на сковороду. Подозреваю, по данному вопросу все, кто в курсе, додумаются, что это дело союза и нечего вмешивать в него посторонних. Как у любой крупной организации, у нас есть секреты, и мы склонны их хранить. В конце концов люди все узнают, но сомневаюсь, что источник будет из союза. Хорошо, я рада, что ты можешь им верить, улыбнулась Тейлор, принимая первый блинчик, протянутый папой. Вскоре они оба ели и болтали о разных вещах вроде того, что намечается сделать на следующей неделе. Ох, я под нос, Лиза решила, что день уже ужасный, а он только начинается. Лежа в постели на базе неформалов, она зачитывалась остатком будоражащего триданабхо насчет твари, с которой они пересеклись. Онлайн-сообщество нарекло ее Раптавр. Попытка использовать свою силу, чтобы выжать больше информации, была большущей ошибкой. Снова умница, закрыв глаза и потирая виски руками, ждала, пока наверняка вредное для здоровья количество таблеток ибупрофена, которым она только что закинулась, принесет хоть какую-нибудь пользу. Да что за чертовщина, удивлялась она, с чего это у моей силы такие проблемы с Сауриал, и этой новенькой, и, если на то пошло, с той девкой, которую я видела в молле. Ощущение от вида здоровенной рептилии, лупившей крюковолка как мяч для гольфа в блендере, было тем же, какое порождала та девчонка, только хуже. Это была та же ментальная статика, как если бы ее сила уронила челюсти, наверное, немного даже обкапалась слюной в сопровождении определенного чувства чего-то до дичи необъятнее ее самой, наблюдающего весело и столикой неодобрения. Последнее было хуже всего. Девушка на миг почувствовала себя жуком под микроскопом и не имела ни малейшего понятия, почему. Очевидный вывод, что увиденная девица неким образом связана с гигантским ящером. Сверкнувшая в сознании дикая мысль заставила ее сесть и поморщиться. Оборотень, это скорее подходит. Но откуда все эти помехи? И как в картину вписывается Сауриал? Умница пока что не пересекалась со вторым кипом рептилий, но внезапно задумалась, не будет ли от нее того же эффекта. То, что она, кажется, была не в состоянии сделать какие-либо выводы насчет девушки-ящера, прямо вело в этом направлении, хотя Лизе удавалось получить кое-какую полезную информацию, думая об окружении субъекта, а не о ней самой. Умозаключение, к которым пришла девушка, заставили принять решение, было бы неразумно влезать в это дело, девчонка была запредельно опасна. Новенькая была куда хуже, судя по тому, что они с остальными видели. Мысли продолжали крутиться вокруг гипотезы, что девица в молле действительно является новой рептилией, и чем больше она об этом думала, тем больше ей казалось, что это вполне возможно. Это могло бы объяснить более-менее одинаковые проблемы, с которыми Лиза столкнулась. Если и Сауриал тоже создает аналогичный эффект, это может указывать на что-то интересное, или ужасное, или все сразу. Оборотень, способный переходить от совершенно нормальной на вид человеческой девушки в Сауриал и в итоге ту восьмифутовую образину, это уже достаточно плохо. Но Лиза слегка побелела от неожиданного вопроса. Если она может такое, каков ее настоящий предел? Эта мысль снова заставила ее содрогнуться. Блондинка улеглась обратно и закинула руку поперек глаз, тщетно стараясь хоть на какое-то время отключить мозги. Тейлор, пробравшись в дальний северный угол кладбища кораблей, огляделась, изучая разбитые суда на береговой линии, тянущиеся вокруг и дальше вглубь на мелководье. Солнце только поднималось. Было похоже на то, что денек будет прекрасный, хотя и весьма холодный. В конце концов, на дворе все еще был ранний февраль. Подняв лапу, героиня отряхнула с когтей грязь, хмуро глядя вниз. Этот конкретный участок был очень мокрый и вязкий, скорее топь, чем пляж с жухлой растительностью, пробивающийся сквозь постепенно погружающийся в нее металлический лом. Вода вокруг другой ноги булькала, резво заполняя оставленный отпечаток. Оглянувшись через плечо, Тейлор увидела там, где прошла, линию мелких лужиц, медленно оплывающих обратно в грязь. Решив, что тут слишком грязно, девушка приняла вправо, брезгливо держа хвост подальше от грязи. Восьмифутовая боевая форма была, в конце концов, довольно тяжелой, и она погружалась больше, чем на фут, тогда как в основной форме она, пожалуй, оставляла бы только слабые отпечатки ног. Когда героиня выбралась на более плотный, песчанистый грунт у линии прибоя, то стряхнула с ног столько грязи, сколько смогла, затем вышла на мелководье на пару минут, выглядывая хорошую мишень. Наконец она остановилась на останках чего-то вроде малого грузового судна, вероятно где-то около 80 футов длиной или около того, затонувшего кормой вперед в море в паре сотен футов от берега. Тейлор вспомнила, как спросила отца, как называются концы корабля, и как тот смеялся, пока она рассказывала, как о них думает. Усмехнувшись воспоминанию, героиня обследовала корабль из-под воды, убедившись, что он полностью разбит. Большая часть машинного отделения пропала, было похоже на результат громадного взрыва, если судить по тому, как вскрыло стальной корпус, словно что-то изнутри продавилось сквозь него. Простучав борт, девушка убедилась, что металл звучит вполне прилично, хотя и сильно проржавел. «Этот вполне подойдет», — заметила она, всматриваясь в мутноватую воду. Был отлив и почти 12 футов носовой части торчали из моря. «Да, мозг, я мыслю так же. Конечно, допуская, что ты действительно сумеешь его поразить», — хихикнул Варга на ее мысленный фырк. «Я поражу». В конце концов, Тейлор, улыбаясь, скользнула обратно в неглубокие воды и выбралась на пляж, отряхиваясь по собачьи. На этом этапе она не утруждалась ношением брони, обходясь лишь ремнем с парочкой водонепроницаемых карманов с телефонами Тейлор, Сауриал и запасным одноразовым, который собиралась использовать для личности Раптавр. Полудемон пришла к выводу, что имя ей в целом нравится, и намеревалась его использовать.